Глава 8. Когда у тебя в подчинении 6 молодых девушек, никогда не знаешь, где нарвешься на истерику. И даже самых дисциплинированных бойцов рано или поздно триггерит на что-то свое. А вот как Ромашку сейчас. «Василий Иванович, я вас умоляю!» Рыдала она, уткнувшись мне в плечо, так что аж мокро стало. «Давайте всех заберем, пожалуйста. Спешите мои баллы, спешите все наши баллы!» «Эй!» — нахмурилась Шестакова. «Умоляю вас!» — продолжила Ромашка, пропустив мимо ушей. «Ну, пожалуйста!» Дело в том, что помимо фирменного магазина, красивой ухоженной фермы для экотуристов и цехов, в которые индюшки попадали уже в качестве красивого розового мясца, в хозяйстве была еще и бойня. Ну а как иначе-то? Ее просто не могло не быть. Ее-то учуяла Ромашка перед тем, как начать слезоточить мне в плечо. «Пожалуйста, Василий Иванович!» «Хм!» Я аж рефлекторно погладил Юлю по голове, как маленькую. «Я попробую». Врать не стал, но попробовать и впрямь собирался. Но вопрос тут не в цене. Тем более, что платить из своего кармана я не собираюсь, просто выставлю счет Державину в качестве тех самых представительских расходов. Пока его косяк свеж настолько, что аж дымится, ректор возражать не станет. Да и вообще подумает, что отделался малой кровью. Все же некоторые артефакты стоят дороже, чем вся эта ферма вместе взятая. Другой момент, что я не знаю, сколько здесь индюков. Сотня, 2 сотни, 1000. На глаз так сразу и не скажешь. Вон они, ходят за оградкой, все из себя такие важные, трясут этой красной потешной штукой на подбородке, которая похожа на красную потешную штуку. Ходят, короче говоря, трясут и гулюкают. Или как там правильно называется звук, производимый индюками? Ну, не... Гурчание явно и не клёкот. Не суть. Суть в том, что спасать всех-всех-всех индюков в мире я не собираюсь. Мне нужны сторожевые и в ограниченном количестве. Постой пока здесь. Я передал ревущую Ромашку в заботливые руки подруг, а сам вместе с чего двинулся к административному зданию. Пообщались. Менеджера к таким предложениям жизнь явно не готовила. И удивлялся он изо всех сил, глаза пучил, репу чесал. «Как так?» — повторял через каждую нашу реплику. Однако мужичок все-таки попался вменяемый, и постепенно мы сошлись на всем. Прямо вот буквально на всем. Не хватит пальцев на руках, чтобы сосчитать, сколько раз нам повезло. Менеджер — раз. Сетевой размах фермы, на которую мы приехали — 2. Это, к слову, о том, что маленькое семейное предприятие, которое не смогло бы оперативно стянуть резервы со всех точек после такой покупки, вряд ли пошло бы на продажу своих гулюгающих активов. Договороспособное руководство — 3. Транспортировка, которую пообещали организовать сами фермеры — 4. Вменяемый ценник — 5. Ну и 6 — это то, что индюх в хозяйстве было плюс-минус 300 штук. Ровно столько, сколько Леха и затребовал в самом начале. А нет. Все-таки пальцев хватило. Итого, 3 сотни сторожевых индюков, и среди них сразу же выделился один альфа. Самец, который был крупнее остальных раза в 2. Когти, как вилы, массивный клюв и суровый взгляд гробовщика. Честно говоря, у меня даже сомнение закралось. А не монстр ли это, испытавший на себе преобразовательную силу трещины? Но нет, обычный индюк просто матерый и упитанный. А учитывая численность индюшачьего контингента, 300, имя для Альфы придумалось моментально. Однако вовсе не тракторист, как можно было бы подумать. Все же мы аристократы и никаких таких пошлых поговорок не знаем. Индюка назвали Леонидом. «Это несложно», — послушал я разговор Лехи со Стекловой, которая явно никогда не контролировала такое количество существ за раз и явно в себе сомневалась. «Я тебя научу, не переживай. Час-другой практики и возьмешь на себя свою сотню». «А Леню?» — уточнила Стеклова. «Можно мне Леню?» «Можно», — улыбнулся друид. Насколько я понял, Леха и сам был в состоянии справиться со всеми индюками. Во всяком случае, погрузку в фургоны он организовал самостоятельно и без посторонней помощи. Но старость была уже не за горами. Алексей Михайлович становился все более и более сентиментальным и как-то внезапно для себя самого проникся отношениями учитель-ученица. И это прекрасно. Стало быть, со временем научит Таню всяким фокусам. Сам потешится, меня чуть разгрузит. Да и для Стекловой учителя лучше не найти. Все в плюсе. Обожаю, когда так получается. «Василий Иванович, прошу прощения», — подошел ко мне работник фермы уже после того, как индюки своим собственным пешком и без ноты возражений залезли в фургоны. «А вы уверены, что скинули правильную геоточку?» «Уверен, уверен», — кивнул я. «Просто езжайте за нами». «Ну, дело в том, что точку я и впрямь скинул странную. Поле возле удаленки, в противоположной от лагеря геолога в стороне. Ну, не домой же мне всю эту стаю вести, верно? Газон загадят, Кузьмича поклюют. Мне оно зачем такое счастье?» Сели, поехали. Танков несвицких по дороге не встретили, и уже хорошо. Сутки выдались долгие и насыщенные, аж с перебором, так что мне очень хотелось бы сегодня по-человечески выспаться. Учитывая остановку, до удаленки добрались только к первым сумеркам. Под пристальным контролем друидов индюшек выпустили на свободу, оставили их колдовать, а сами погнали дальше домой. Загодя я позвонил Кузьмичу и попросил поставить самовар. Однако медитативное чаепитие с песочной полоской, сухой такой, как в детстве, продлилось недолго. Леха с Таней вернулись уже через полчаса и отчитались о том, что индюшачий дозор вышел пост. Точнее, отчитался Леха. А вот Стеклова уже пребывала в напряженной задумчивости. Как будто бы мыслями находилась где-то не здесь. Но в целом оно и понятно. У нее ведь сейчас не два глаза, а 202. И все зрячие. «Справляешь, Тань?» «Чего?» «Ах, ёпть, это заразно, что ли?» «Алексей Михайлович, вы случаем не кусали Татьяну?» «Чего?» «Понятно. Лесные кудесники работают, и концентрацию им лучше не сбивать. Так что я проводил их до Лехиного дома. Чего сразу же прыгнул в гамак и замер, уставившись в темное небо. Попросил альтушек приглядывать и ухаживать за друидами, а после в двух словах обрисовал ситуацию. Насчет несвицких. Так, мол, и так, на нас заимели зуб. Будьте готовы к боевым действиям. Ну и то, что на сей раз легонького ультранагиба не получится, тоже объяснил. «Когда все начнется, противника недооценивать нельзя», — сказал я. «Не геройствовать, не куражиться и ни в коем случае не рассредотачиваться. В особенности это касается кадета Ромашки. Всегда держаться либо меня, либо Фанвизину. Фанвизина?» «Да, Василий Иванович». «Быть может, тебе нужно какое-нибудь снаряжение? Артефакты, чтобы бодрее лечилось?» Сиятельство тяжело вздохнуло. «Позвоню матери, попрошу, чтобы к утру доставили кое-что из арсенала рода». «А что нужно-то? Давай у Державина попросим». «Нету у него такого», — слабо улыбнулась княжна. «При всем уважении к Степану Викторовичу». «Нет так нет. Спорить я не стал. Целительнице виднее, что ей нужно. На том мы, собственно говоря, и разошлись. Время отдыхать и отсыпаться. На сегодня вроде бы все. Да как оказалось, не все. Напоследок, перед сном, у меня случился один неприятный разговор с главой тайной канцелярии». «Костя, иди в жопу!» Я повторял фразу так часто, как будто это была мантра. «Ну, Скуф!» — не унимался тот. «Ну, пожалуйста!» «Что значит «пожалуйста»? И что такое «ну»? Ты себя слышишь вообще? Тебе сколько лет-то? Ты на каком посту находишься, Костя? Хватит конючить! Нет, сказал!» «Вась, я тебе обещаю, что для тебя ничего не изменится. Ну, сам пойми, что ты в последнее время зачастил со всякими разборками». «Я зачастил. Я аж чуть не поперхнулся от возмущения. Это я-то зачастил? А кто мне группу Альта подсунул? Жил без них, не тужил. Воевал сугубо с осами и кротами». Как нетрудно догадаться, речь зашла о несвицких. Весточка о том, что княжеский род собрался на разборки со столпом империи, долетела и до тайника. Собственно говоря, она и не летела вовсе. Лично пришла. Несвицкие собственной персоной пытались узнать через Костю, что это за столб империи такой. Кто, почему, что может, с кем знаком, с чем его едят. «Да у меня целый отдел по твоей проблеме работает. Скоро табличку на дверь впору приколачивать будет. Отдел по сохранению секретности Скуфидонского Василия Ивановича. Ты хоть представляешь, как геморройно все это подчищать? Хрен с ними, с графьями теми, хрен с ними, с нобелями, но тут-то...» «Говнюки, которые Министерству обороны карты путают», — встрял я. «Известные говнюки, Вась!» Ах, сколько страданий было в голосе тайника. «Если пропадут всем родом внезапно, такое скрыть не получится, как ни старайся!» «Ну, и что ты мне предлагаешь?» «Давай немножечко тебя рассекретим». «Нет». «Ну, хоть самую малость. Хотя бы титул на княжеский сменим, а? Или на великокняжеский. Я думаю, что величество не против будет». «Еще чего. Титул мой не трожь. Титул мне от предков достался, между прочим, а не за хер собачий. Короче, из-за чего весь сыр-бор? Тут, чтобы разобраться, копнуть придется далеко и глубоко. Итак, из-за откровенно имбалансного дара обращаться с сырой магией род Скуфидонских почти всегда был засекречен. А хотя, без всяких почти. Всегда. Ни к чему о таком знать подлой вражине ни на Западе, ни на Востоке. Мало ли до чего додумается супостат. Подкупать будет, сманивать, покушаться. Так что уговор был такой. Мы ни в чем не нуждаемся, не лезем в политику и не светимся. А царь-батюшка живет, здравствует и делает так, чтобы мы ни в чем не нуждались. Моих дедов и прадедов использовали в качестве тяжелой артиллерии, когда ничто другое уже не помогало. То есть стояло себе вражеское войско, а потом вдруг херак и больше не стоит. Лежит и остывает. Немногочисленные выжившие рассказывали потом у себя дома небылицы про русских богатырей, которые горсточкой против целой армии выходили. Да только их рассказы получались настолько неправдоподобными, что их просто-напросто записывали в сумасшедшие. И бунты мы гасили, и перевороты, и в междусобойчиках ясен хрен участвовали. Жизнь-то длинная, разная, интересная. Но раньше держать в секрете, что это за столб империи такой, было куда проще. По носу дал в присутствии величества, сказал не соваться куда не надо. Вот человек и не суется. А сам подмечает про себя, что со столпом лучше не ссориться, и знание свое дальше в массы передает. Да чего уж там. Раньше вообще все проще было. Летопись переписал, старые экземпляры на костер отправил, подождал пару поколений, и вот она, новая реальность. Сейчас же куда сложнее стало. На каждом углу камера, в каждом кармане камера, под каждым лобовым что? Правильно, тоже камера. Да и вся информация в цифре хранится, что, на мой взгляд, не очень надежно. Взять вон хотя бы Тамерлана. Обычный парнишка с виду, а опаснее любого танка. Короче говоря, личному и сокровенному в мире становится все меньше и меньше места. Для чуда так его вообще не осталось. И то, что информация обо мне, на минуточку, победители лича, до сих пор не вскрывалась, это чистой воды везение, которое не может длиться вечно. Однако я его продлю. Настолько, насколько вообще смогу. Ведь в новом мире новые опасности. Журналисты, сраные блогеры и не менее сраные инфлюенсеры. Не хочу я, чтобы вся эта братья меня тревожила. Не хочу я, чтобы меня обсуждали. Не хочу, чтобы лезли со всяким. Я для империи так-то до хрена сделал. Вот и империя пускай эту мою просьбу исполнит. «Костя, иди ты в жопу!» — повторил я в который раз. «Рано или поздно придется, ты же понимаешь. Ну так сделай так, чтобы поздно». Тайник вздохнул, попытался вызвать у меня жалость фразой типа «Будем готовиться», вызову ребят с отпусков и выходных. Как будто мне не срать на чужие отпуска, и на том наш разговор закончился. Спалось той ночью хорошо, крепко. А снилось мне, как отряд из 300 отважных индюков сдерживает узенькое ущелье от прорыва многотысячного войска бронированных голубей. Психодел, короче говоря. Должно быть от переутомления. Пускай календарная осень уже наступила, да настоящей, с дождями, зонтами, желтыми листьями и навязчивым желанием выпить дешевого портвейна было еще далеко. Комары, к примеру, даже не думали засыпать и вовсю атаковали кадета Шаму и кадета Дольче, которые быстрым шагом шли прочь от засыпающей удаленки. А вот лагерь геологов не спал. Из палаток доносился молодецкий храп вымотавшихся студентов, тех студентов, что настоящие, но они настоящие, которые на поверку оказывались адептами церкви ада, работали, не покладая рук. Будто муравьишки, они все тащили и тащили к центральному шатру своей делянки камни. И большие, и малые, и откровенные валуны. Из шатра тем временем доносился стук молотков, потому как для призыва демонов мало построить ведущие в никуда врата. Надо бы еще и соответствующие руны на стройматериалы нанести. Впрочем, все эти странности альтушек нисколечко не беспокоили. Они пришли за другим. «Эй!» — крикнула Шестакова в яму на краю лагеря. «Слышь, ты тут, бедолага?» Из ямы донесся звон пустых бутылок, а затем высунулась лысая башка с краснющими глазами растревоженного алкаша. «М-м-м! Не в курсе? Нина Эля Скольдовна у себя?» «У себя!» — кивнул лысый и завалился обратно. «Проверял недавно, чтобы спалось крепче. Не мешайте мне, давайте. Идите, куда шли». С тем девушки двинулись вглубь лагеря, пробираясь между палаток. Не таясь и не скрываясь, еще и в шатер психологини вошли без приглашения, хотя скорее уж ворвались. «Кто вы?» — с порога крикнула Катя. В руке у девушки тут же образовался увесистый фаербол. Шестакова тоже перешла в режим боевой готовности. Замерцала в темноте палатки, что новогодняя елка. Нинель Аскольдовна, которая все так же сидела за своим столом, невольно опешила. Не на такую встречу с дочерью демона рассчитывала психологиня, явно не на такую. А поведение альтушек объясняется просто. Поговорить с подругой при всех Шестакова попросту не могла, а потому имела время, чтобы погонять мысли и передумать их сотню-другую раз. По итогу здравый смысл возобладал. И Шама преподнесла подруге историю такой, какая она и была на самом деле, без утайки, прикрас и выполнения просьб Нинель Аскольдовны. «Катя?» — уточнила на всякий случай Белич. «Это ты?» «Да, это я». Судя по приподнятым бровям, Чертанова кидаться в объятия психологини не собиралась. «Если бы вы меня знали, то знали бы и то, как я выгляжу, не так ли?» «Тише, Катя, тише. Я спрашиваю, кто вы? Почему вы сразу же мне соврали? Ни в какой школе я никогда не училась. У меня было домашнее обучение и куча репетиторов. Какой еще к черту психолог? В какой еще к черту школе?» «Катя, я еще раз прошу, успокойся. Сперва ответьте, кто вы, иначе я вас убью!» Без тени блефа в голосе заявила Чертанова, а Шама за ее спиной лишь засветилась ярче. Татуированный заяц, поймав на себе взгляд Нинель Аскольдовны, угрожающе провел лапой по шее. «Девочки, хватит!» Белич, наконец, взяла себя в руки, вскочила и стукнула кулаком по хлипкому столу. Самое время брать инициативу в свои руки. Тем более, что план манипуляции проще простого. Даже и выдумывать ничего не надо. «Катя, успокойся и послушай», — сказала Нинель Аскольдовна. «Да, ты права. Я действительно никогда не знала тебя лично. Тогда зачем? Успокойся и дослушай». Белич театрально вздохнула, а затем поиграла в гляделки. Сперва посмотрела на Чертанову, затем на Шестакову и обратно. «Ты доверяешь своей подруге?» — спросила она. «Я могу говорить при ней? У нас друг от друга секретов нет». Не раздумывая, ляпнула Чертанова, но таки не приминула добавить. «Наверное». «Ну хорошо, слушай». Нинель Аскольдовна присела обратно и откинулась на спинку стула, дескать, вся из себя важная, взрослая и усталая. «Я действительно никогда в жизни тебя не видела, но была вынуждена так сказать, чтобы встретиться с тобой. Дело в том, что я знала твоих родителей», — сказала она, выждала еще одну паузу. Чертанова и Шестакова переглянулись. «Настоящих родителей», — улыбнулась Белич. «Хочешь услышать о них правду?»